Глава 4. Прости меня, Харли. Мне нравилось слушать рассуждения Тайлера. Он многое знал о мире. И о прошлом, и о настоящем. Наш командир любил читать, при этом был помешан на тренировках и дисциплине. Однако в нашем отряде не было строгой иерархии, как это было принято у военных. Одним словом, ополченцы. Частично военные, частично гражданские, но всех объединяло желание добиться равенства. Раз уж мир рухнул, мы хотели, чтобы отныне правила проживания в нем устанавливали не только богачи. Раньше ими считались те, кто имел сумму с несметным числом нулей на счету. А теперь ими стали обладатели оставшихся ресурсов и запасов. Честно сказать, это оказались одни и те же люди. Но мы упорно пытались переломить ситуацию. Ополчение было организовано много лет назад бывшими военными, которые выступили против единоличного владения ресурсами членами правящих семей. К тому моменту они обосновались в Вене, ставшей столицей всей европейской части прежнего континента. Этот город пострадал не так сильно, как другие, вероятно, благодаря своему внутриматериковому расположению. Огромную территорию между Европой и Россией затопило вскоре после разгара катастрофы. И теперь то, что осталось от Европы, а также присоединившуюся к ней островную часть Великобритании, от России отделяло новое море. Что творилось на той стороне некогда цельного материка, нам было неизвестно. Возможно, пятерка лидеров не спешила налаживать связи по той причине, что разобраться с проблемами на своей территории и то оказалось не в состоянии. Однако оставалось лишь предполагать, что некую часть России затопило, а про Китай и Азию нам и вовсе ничего не было известно. Мародеров Тайлер частенько называл анархистами или бандитами. Они не желали ни делить власть, ни признавать ее, ни сотрудничать с ополчением. Отбирали все ценное и важное, до чего могли дотянуться. Постоянно крутились рядом со столицей, стремясь узнать как можно больше тайн и места расположения значимых хранилищ. Не гнушались устраивать пытки тем, кто, как они считали, владел информацией. Это привело к тому, что в Вене отныне было сконцентрировано огромное количество военных, примкнувших к тем, кто взял власть в свои руки. «Все хотят оказаться поближе к кормушке», — как-то заметил Тайлер. Однако он так и не смог ответить, кто возглавляет мародеров. Казалось, в каждом городе у них были свои люди. Впрочем, и у нас тоже. Мы снова отправились в путь. Проезжали мимо огромных разоренных фабрик, высоток с выбитыми стеклами и дырами в стенах. Иногда нам встречались ржавые автомобили, стаи голодных крыс и угрюмые люди. Последних было гораздо меньше, чем грызунов, но это нисколько не удивляло и не пугало нас. Безлюдные территории теперь считались нормой. Я сидела за спиной Тайлера, устроив руки на его могучем торсе. Мы ехали чуть впереди остальных, поскольку бородач считался нашим командиром и велел строго следовать цепочке перемещений. Мотоциклы должны были ехать на некотором отдалении друг от друга, чтобы в случае, если что-то вдруг случится с первым, остальные имели возможность затормозить. И сегодня я смогла убедиться, что это правило Тайлер придумал не зря. Мы выехали на пустырь за старой электростанцией, и неожиданно земля под колесами нашего транспорта исчезла. Какой-то ничтожный миг, и все внутренности словно подскочили к горлу, поскольку мотоцикл по инерции пролетел вперед, а затем камнем начал падать вниз. Мой мозг едва успевал обрабатывать информацию. Под нами зиял черной дырой довольно широкий разлом, который, словно пасть голодного чудовища, собирался поглотить нас. Я и сама не поняла, почему расцепила руки. Но я это сделала, и меня тотчас снесло с сиденья. Каким-то чудом наш мотоцикл смог перелететь на другую сторону. Вот только я упала у самого края разлома, и тяжелый рюкзак потащил меня вниз. Я сделала единственное неловкое движение и в следующую секунду поняла, что падаю. Мои ноги уже лишились опоры, а спину словно вспороли тысячи колючих мурашек. Испуганно закричав, я замахала руками и сумела уцепиться за самый край. Мне тут же стало ясно, что я лишь оттягиваю неизбежное. Рюкзак был слишком тяжелым, к тому же шлем отчаянно мешал. Но пальцы судорожно цеплялись за скалистый осколок. Мелькнула мысль о том, что Тайлер должен был уже броситься мне на помощь, но его не было. Я дышала слишком часто и задыхалась от паники. По лицу ручьём тёк пот, а мышцы уже жгло огнем. Меня накрыло первобытным страхом. Еще секунды, и мое существование в этом мире закончится. «Харли!» Отчаянный надломленный голос. Я не понимала, кто это. Тайлер? Рука чуть соскользнула, сдвинулась на крошечный миллиметр, но я жутко закричала, а затем сделала судорожный вдох, осознавая, что не могу дышать. Просто не могу. И держаться тоже. Из-за шлема не получалось толком поднять голову, но я почувствовала, как чьи-то сильные руки вцепились в мои предплечья, а затем потащили вверх, уверенно и ловко. Кто-то аккуратно снял шлем с моей головы, и я увидела Феликса. Бледное лицо, глаза огромные и до жути испуганные. «Что случилось?» — промямлила я, не понимая, почему все лицо мокрое. Оказалось, что из глаз текли слезы, а я этого даже не заметила. Стирала их рукавом куртки, а сама не понимала, почему даже не всхлипываю. Разве так бывает? «Харли, как ты?» Клео упала на землю рядом с нами и сжала мои плечи. «Цела? Что-то болит?» Я растерянно оглянулась. Ребята, должно быть, вовремя сориентировались и объехали разлом. А вот нам с Тайлером не повезло. «Что с бородачом?» Клео взволнованно обернулась к мотоциклисту и сказала. «Повредил руку. Не смертельно. Сейчас подлатаем его. Ты-то как?» «Нормально. Я нормально». Адам и Лара тоже принялись суетиться вокруг меня. И только Феликс продолжал неподвижно сидеть на земле рядом со мной. В какой-то момент я повернулась к нему. А он в эту секунду закрыл лицо руками и тяжело выдохнул. Я опомнилась, на миг коснулась его колена и тихо произнесла. «Спасибо». Феликс убрал руки от лица, молча кивнул и рассеянно протянул мне шлем. Но я успела заметить, как дрожали его пальцы. Он быстро встал и подошел к нашему с бородачом мотоциклу. Рядом валялись какие-то осколки. И я как-то вяло подумала, сможем ли мы вообще завести его снова. Попыталась встать, чтобы узнать, что у Тайлера с рукой, и тут же взвыла. Позвоночник пронзила болью, я скрючилась и снова упала в траву. «Харли, что болит?» — взволнованно воскликнула Лара, осторожно прикоснувшись к моему плечу. Должно быть, адреналин сходил на нет, и теперь все ощущения неумолимо возвращались ко мне. Когда я расцепила руки, меня снесло с мотоцикла, и я упала на землю, перекувыркнулась и оказалась на краю разлома. И, похоже, ударилась я копчиком и поясницей, и теперь острая боль, от которой из глаз брызнули слезы, пронзила нижнюю часть тела. Я коснулась спины в том месте, куда будто раскаленный прут приложили. Лара засуетилась. Адам что-то тихо говорил ей и доставал из рюкзака какие-то лекарства. Я сделала глубокий вдох и осторожно пошевелилась. Боль никуда не делась, но показалось, что я словно немного свыклась с ней. Протяжно выдохнув, я рассеянно огляделась и наткнулась на пристальный взгляд Феликса. Он по-прежнему стоял около мотоцикла, но, кажется, двухколесное транспортное средство не очень-то его занимало. По крайней мере, осколки лежали в тех же местах, что и раньше. Некоторое время мы с ним пялились друг на друга. А затем он судорожно сглотнул и чуть нахмурил брови. Будто бы таким образом спрашивал, как я. Немного поколебавшись, я коротко кивнула и тут же отвернулась в другую сторону. Лара дала мне какую-то таблетку и протянула флягу с водой. Я покорно выпила препарат, а Адам тем временем наполнял крошечный шприц светлой жидкостью. Повернув голову вправо, я увидела Тайлера. Он сидел на земле довольно далеко от меня, а Клео бинтовала его плечо. Бородач вроде бы выглядел целым, но то и дело морщился. Значит, и ему нехило досталось. «Харли, прости меня», — пробубнил Тай, когда подруга завершила медицинские процедуры, и они оба подошли ко мне. Лара уже поставила укол, за что получила мою искреннюю благодарность. «Ты не виноват», — покачала я головой, осторожно поднимаясь на ноги. Поясница все еще ныла, а еще нечто внутри неприятно пульсировало. Но я твердо решила не зацикливаться на этом. Кажется, меня даже вырубило на пару секунд, когда я упал с мотоцикла. Понуро покачав головой, пробасил Тай. «Прости, я облажался. Если бы не Феликс...» Мы все повернулись к парню, но он даже бровью не повел. Продолжал возиться с мотоциклом, не обращая на нас внимания. Лео бросила на меня многозначительный взгляд и нахмурилась. «Ладно, проехали. И не такое случалось», — выдавила я слабую улыбку. «Что с нашим байком, Феликс?» — спросил Тай. «На ходу», — коротко ответил он, провел грязной ладонью по покрытому щетиной подбородку и добавил. «Выглядит потрёпанным, но главное, что сможет ехать, и батарея на месте». «Как ты? Сможешь продолжить путь?» — коснувшись моего плеча, уточнила подруга. «Смогу». А разве у меня был выбор? Спина все еще болела, но я надеялась, что укол поможет. К тому же, мы не могли оставаться здесь, на открытой местности. Привал тут не устроишь из-за ветра и холода, а также отсутствие горячей пищи и воды. Нам нужно было доехать до ближайшего города во что бы то ни стало. Подхватив рюкзак, я хотела бы снова надеть его. Но Феликс вдруг выхватил его из моих рук и определил лямки на свои плечи. «Тебе нельзя носить тяжести после такой травмы», — заявил он. «Но Клео не сможет сесть сзади тебя из-за рюкзака», — нахмурилась я. «Твоя подруга поедет с Тайлером, а ты со мной». Я удивленно приподняла брови, не очень понимая, что он задумал. «Даже если и так, я тоже не смогу». «Денвер, шлем вроде бы защищал твою голову», — криво усмехнулся Феликс. «Соображай, ты поведешь, а я так и быть исполню роль твоей двойки, только в качестве исключения. Впрочем, мне дьявольски понравилось, когда я был сзади тебя». Он выдал нахальную улыбку, снова становясь тем Феликсом, к которому я привыкла. Хельга оседлала квадроцикл, поправила кобуру на бедре и махнула рукой остальным, призывая выдвигаться. Джетра Огден неизменно снабжал ее группу всем необходимым. Не скупился он и в этот раз. 4 транспортных средства, оружие, припасы. Ее группа из 7 человек отправлялась на поиски хранилища. Задача заключалась в следующем. Обнаружить банк семян первыми и охранять до тех пор, пока Джетра не прибудет на Шпицберген в сопровождении преданных ему военных. Если кто-либо из ополченцев или мародеров появится на горизонте, убивать незамедлительно. Женщина растянула бледные губы в улыбке, собираясь с удовольствием исполнить эту часть задания. Спустя 2 дня пути они добрались до Кёльна, где было решено остаться на ночь. Хельга грациозно спрыгнула с квадроцикла и потянулась, блаженно улыбнувшись. Карстен снял шлем, не озаботившись тем, как смешно выглядела его прическа после долгой дороги, и первым делом посмотрел на нее, своего командира. Хельга подняла визор, оглядела свою группу, состоящую из прирожденных убийц, и уверенно направилась к серой высотке с выбитыми окнами. 4 мужчин и 2 девушки следовали за ней к месту их ночевки. В каждом более-менее обжитом городе, где жизнь шла своим чередом, Джетра имел своих людей, связи и возможности. От сытой и безопасной жизни в нынешних условиях никто не отказывался. Потому у Огдена везде были преданы ему доносчики и осведомители. Хельга поднялась по щербатым ступеням на 4-й этаж и по-хозяйски распахнула дверь, ведущую в просторные апартаменты. Стены с облупившейся краской, грязный пол, но зато есть пища, матрасы и даже душ, пусть и холодный. Группу встретили несколько мужчин, работавших на Джетру. Появлению Хельги и остальных наемников они не удивились. Знали, что время от времени та или иная группа посещала квартиры, подобные этим, чтобы отдохнуть, получить определенные сведения и в случае чего скорректировать маршрут. «Есть что-то, что я должна знать?» — холодно поинтересовалась у высокого светловолосого мужчины Хельга. Блондин переглянулся со своим приятелем, пожилым, но поджарым мужчиной с татуировкой в виде цветка розы на шее, и протянул женщине нечеткое фото. «Принцесса?» Протянула она, разглядывая снимок. «Этого парня я тоже знаю. Видела в Вене. Он из правительственной охраны. А остальные?» «Принцессу Мац сопровождают ополченцы», — хрипло ответил пожилой мужчина, представившийся Максвеллом. Хельга поймала встревоженный взгляд Карстена. Должно быть, он думал о том же. Лара Мац наверняка знала об интересе властей к хранилищу. Она также была в курсе, что запасы банка семян, если таковые вообще сохранились, вовсе не собирались отдавать на благо народа. Пятерка лидеров намеревалась использовать продовольствие для контроля и манипуляций. Джетра пошел еще дальше и пожелал контролировать и тех, кто считался его ровней. Мысли о мировом господстве прочно поселились в его сознании. Власть больно бьет по голове и превращает человека в алчное чудовище. Около месяца назад принцесса Мац сбежала из столицы. Совсем недавно некто украл карты и убил мародеров, с которыми сотрудничала Хельга. И теперь Лара прибыла в Кёльн в сопровождении ополченцев. Она примкнула к ним, сообщила о хранилище судного дня. «Давно они здесь?» «Приехали за 2 часа до вас», — ответил блондин. «Надеюсь, вы хорошо следите за тем, что творится в городе», — выгнув бровь, уточнила Хельга. «Фото делали не мы», — подал голос Максвелл. «Отслеживанием чужаков занимаются другие люди». «И что эти люди сказали вам?» «Их видели в районе Портс. Внимание они привлекли только из-за того, что прибыли на мотоциклах, к тому же с пушками. Пистолетом в наше время никого не удивишь, но тут невооруженным глазом видно выправку. Сразу ясно, что это ополченцы. Мы не думали, что стоит опасаться этих чужаков. Мужчин среди них всего трое, остальные девушки. Наверняка они здесь лишь проездом». «Район Портс, говоришь?» Протянула Хельга и обернулась к Карстену. «После ужина нам стоит немного прогуляться».